Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение книги Откровения. Господь во дне Господнем. На прошлой неделе мы увидели, что книга Откровения является даром от Бога Отца для своего возлюбленного Сына. Отец дал ему эту книгу, чтобы он дал ее своему искупленному народу. Дух Божий показал апостолу Иоанну много пророческих видений, которые составляют книгу. Апостол Иоанн под контролем Духа Святого взят в видении в грядущий день Господень. Он видел события, которые произойдут в том будущем времени, когда Господь Иисус вмешается в человеческие дела и учредит свое царство. Как мы видели на прошлой неделе, апостол Иоанн в четырех случаях был в духе, чтобы получить определенные пророческие видения. Апостол Иоанн был в духе в день Господень. Ему было сказано, чтобы он послал семи церквам то, что он видел в день Господень. В трех случаях, когда апостол Иоанн был в духе, чтобы получить пророческое видение, он видел это видение немедленно. Во имя последовательности мы должны понять откровение первой главы с 10 по 11 стих таким же образом. Апостол Иоанн был в духе, чтобы видеть день Господень. И немедленно он видел день Господень. Это видение, во-первых, упоминает семь церквей. Здесь сильное доказательство, чтобы сделать заключение, что семь церквей принадлежат периоду Дня Господнего. Это заключение сохраняет единство книги. Оно совершенно подходит к семи церквам в их контексте и доставляет нам достаточно света о состоянии верующих в периоде Дня Господня. Имеются и другие взгляды относительно семи церквей. Некоторые считают, что эти церкви принадлежат этому веку благодати, потому что сказано, что они церкви. Но и в других веках, кроме настоящего веки, были общества Божьего народа. Израиль в греческом Ветхом Завете, называемый Септуагинтой, определяется как общество или церковь. В периоде тяжкого времени будут общества верующих. Но так как Господь в этом видении открывает день Господень, мы естественно предполагаем, что Он обращается с посланиями к обществам верующих, которые живут в периоде Дня Господня. Эти семь церквей произойдут в семи городах Малой Азии, которые теперь составляет большую часть Турции. Их местонахождение соответствует другим названиям мест в Откровении, ибо все они принадлежат Среднему Востоку. Эта часть мира будет центром внимания мира во время периода тяжкого времени. Почему апостол Иоанн написал верующим, которые будут жить сверх 1900 лет после того, как он написал это послание? В Библии Бог часто обращается к людям, которые жили долгое время после того, как Его весть им была написана. Вдохновленный Иезекииль, например, описал план для храма Тысячелетнего Царства и его служения, Иезекииля, 40 по 48 главу. Этот план евреи в Тысячелетнем Царстве будут верно исполнять, так как Бог предназначил. Чтобы привести другие места Священного Писания как дальнейшей иллюстрации, мы упомянем Второзаконие 4 главу с 30 по 31 стих, 30 главу первых 10 стихов, пророка Исаии 40 главу 9 стих, Иаиля 2 главу первых 4 стиха, Евангелие Матфея 10 главу 16 по 23 стих и 24 главу 9 стих. О том, что апостол Иоанн написал книгу для общин верующих, названных церквами, необходимо дать объяснение относительно библейского употребления слова «церковь». Греческое слово «экклезия» означает собрание людей, созванных или вызванных. Оно употребляется в Деянии апостолов в 19 главе 39 стихе и означает собрание ефесских граждан, гражданское собрание. В Деянии апостолов 7 глава 38 стих. Церковь является обществом израильтян, во время их путешествия в пустыне. Евангелие Матфея, 18 глава, 17 стих, по-видимому, относится к еврейскому обществу. Церковь, которую творит Господь в настоящем веке, определенно названа Церковью, которая есть тело Его, полнота, наполняющего все во всем. Ефесянам 1 глава с 22 по 23 стих. Потому что мы читаем о семи церквах в книге Откровения, не означает, что они должны быть верующими, которые живут в настоящем веке. Обозначение церковь применяется к разным группам верующим, и для каждой из них Бог создал определенные планы. Необычайная слава церкви в этом веке есть в том, что она во Христе. От Него и вы во Христе Иисусе. 1 Коринфянам 1 глава и 30 стих. Откровение 1 глава с 12 по 13 стих. «Я обратился, чтобы увидеть чей голос, говоривший со мною, и, обратившись, увидел семь золотых светильников, и посреди семи светильников, подобного Сыну Человеческому, облеченного в падир и по персям опоясанного золотым поясом. Господь, который посылает послание семи церквам, теперь открывает, как Сын Человеческий, титул, соединенный с Его Всемирным Царством». Книга Даниила, 7 глава, с 13 по 14 стих говорит: «Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий, и Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему, владычество Его, владычество вечное, которое не придет, и царство Его не разрушится». Видение Христа, которое апостол Иоанн видел, представляло Его внушающее страх величие, как праведного судьи, ибо Он готов вернуться судить мир. Откровение 1 глава с 14 по 16 стих. «Глава Его и волосы белы, как белая волна, как снег, и очи Его, как пламень огненный, и ноги Его подобны халколивану, как раскаленные в печи, и голос Его, как шум вод многих. Он держал в деснице Своей семь звезд, и из уст Его выходил острый с обоих сторон меч, и лицо Его, как солнце, сияющее в силе Своей. Белизна Его головы и Его волос говорит о Его абсолютной праведности в суде. Как проникающий огонь, Его глаза обнаруживает сокровенное в подсудимых. Символически изображены хилкаливаном, блестящей медью, Его ноги подавят Его врагов. Пророчество говорит о Нем: «Доколе враги Его будут положены в подножие ног Его». Евреям 10 глава 13 стих. «Подобно могущим водам, которых нельзя повернуть, Его голос выражал непреклонную решительность Божества. Когда Он произносит приговор, Его слово истребит с быстротою острейшего меча. Ослепительное великолепие Его лица говорит нам, что мы смотрим на славу Господа Иисуса Христа, как судьи и царя над всею землею». В Евангелии от Матфея, в 16 главе, с 28 по 17 главу, 2 стих говорится, что уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царстве Своем, и преобразился пред ними, и просияло лицо Его, как солнце. Как хорошо это видение Христа гармонирует с Днем Господним. И имея в виду Его пришествие за Церковью, какую противоположность страха оно представляет. Церковь является творением Его обильной благодати. И во время Его пришествия за Церковью Он преобразит ее в свое подобие, чтобы она была Его славою вовеки. Он представит свою славную Церковь себе, нежнейшей любви, с чрезвычайной радостью, не с огненными глазами и рубящим мечом отмщением, не сокрушающими ногами, не с такими признаками своей праведности, что отцевицы повержены ниц в страхе, как был апостол Иоанн на Патмосе. Пришествие Его за нами, наша радость и наша блаженная надежда. Откровение, 1 глава, 17 по 18 стих. «И когда я видел Его, то пал к ногам Его, как мертвый. И Он положил на меня десницу Свою и сказал мне, «Не бойся, Я есть первый и последний, и живый, и был мертв, и се жив во веки веков. Аминь. И имею ключи ада и смерти». Смотря на Господа в Его грозном величии, апостол Иоанн пал к ногам Его, как мертвый. Несомненно, Христос уверяет своего служителя, напоминая ему, что Он начало и конец, живой Господь. Он одержал победу над Его смертью, и в этой победе Он живет и царствует вовеки. Он имеет ключи смерти и ада, и сделал их беспомощными, как темничного стража без ключей. Откровение 1 глава, 19 стих. «Итак напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после сего». Здесь мы имеем возможный план книги Откровения. Книга имеет три главных части. Они указаны следующим образом. Первая часть. «Что ты видел?» 1 глава с 1 по 19 стих. Вторая часть. «Что есть?» 1 глава с 20 стиха по 3 главу 22 стих. Третья часть. «Что будет после сего?» 4 глава 1 стих по 22 главу 21 стих. Наши затруднения в изучении Откровения начнут исчезать, когда мы обратим внимание на указательные столбы, которые Господь заботливо поместил в первой главе. Только тогда мы можем продолжать идти на правильном пути в следующих главах. Божественная простота Слова Божия проявляет себя в книге Откровения более удивительнее, чем возможно в каком-нибудь другой книге Библии. Аминь.